со своего стола вертушки навстречу Майклу. «А, — сказал он, — мистер Майкл Монт, если не ошибаюсь, я вас ждал. Мы вас долго не задержим. Мистер Форсайт сейчас придет. Он вышел на минуту». «Миссис Майкл, надеюсь, в добром здравии?» «Да, спасибо. Ну, конечно, она. Понимаю, понимаю. Вы за нее волнуетесь. Так присаживайтесь. Может быть, хотите пока почитать черновик?» Майкл покорно взял из пухлой руки большой исписанный лист и сел напротив клерка. Глядя одним глазом на старика, а другим на документ, он добросовестно читал. «Как будто тут есть какой-то смысл», — сказал он наконец. Старик разинул бородатый рот, как лягушка на муху, и Майкл поспешил исправить ошибку. «Тут учитывается и то, что случится, и то, что будет, если ничего не случится, прямо как букмекеры на скачках». Он тут же почувствовал, что только напортил. Старик ворчливо сказал: «Мы здесь время зря не тратим. Извините, я занят». Майкл с искренним раскаянием следил, как старичок отмечает птичками какой-то длинный перечень. Он был похож на старого пса, который лежит у порога, сторожит помещение и ищет блох. Так прошло минут пять в совершенном молчании, пока не вошел Сомс. «Вы уже здесь?» — сказал он. «Да, сэр. Я постарался прийти точно в назначенное время. Какая славная прохладная комната. Вы это прочли?» Сомс показал на черновик. Майкл кивнул. «Поняли?» «Кое-что как будто понял. Доход с этих 50 тысяч, — сказал Сомс, — находится в распоряжении Флэш, пока ее старший ребенок, если это будет мальчик, не достигнет 21 года, после чего весь капитал безограничительно переходит к нему. Если это будет девочка, половина доходов остается в пожизненное пользование Флэш, а половина будет выплачиваться ее дочери, когда та достигнет совершеннолетия или же выйдет замуж, и половина капитала переходит к ней или ее законным детям по достижении ими совершеннолетия или по вступлению в брак в равных долях. Вторая половина капитала переходит в полную собственность Флэш и может передаваться по ее завещанию или по законам наследования». «У вас все получается удивительно ясно», — сказал Майкл. «Погодите, погодите», — проговорил Сомс. «Если у Флэш не будет детей...» Майкл вздрогнул. «Все возможно», — серьезно произнес Сомс. «И опыт учит меня, что именно непредусмотренные обстоятельства чаще всего и возникают. В таком случае доходы принадлежат Флэш до конца жизни, и капитал она может завещать, кому пожелает. Если она этого не сделает, он переходит к ближайшему родственнику. Тут предусмотрено все». «Что же ей надо писать новое завещание?» — спросил Майкл, чувствуя, что его лоб покрывается холодным потом. «Если пожелает. Но ее завещание предусматривает все возможности. Надо ли мне что-нибудь сделать?»

их лица с выдающимися подбородками он смутно помнил. В сопровождении человека с блестящими пуговицами они прошли в комнату, где другой человек без пуговиц достал лакированный ящик. Один из форсайтов открыл его ключом. Сомс пробормотал какое-то заклинание и положил дарственную в ящик. После того, как он и тот форсайт, у которого подбородок больше выдавался, обменялись чиновником замечаниями о банковских делах, все вышли в переднюю и расстались со словами: «Ну, до свидания, до свидания». «Теперь, — сказал Сомс в уличном шуме и грохоте, — он, думается, мне обеспечен. Когда вы, собственно, ждете?» «Примерно через 2 недели». «Вы верите в это... в этот... наркоз?» «Хотелось бы верить». И Майкл снова почувствовал испарину на лбу. Флер изумительно спокойна. Она проделывает упражнения по куэ вечером и утром. «Ах, эти!» — сказал Сомс. Он ни словом не упомянул, что сам их проделывает, не желая выдавать состояние своих нервов. «Если вы домой, я пойду с вами». «Прекрасно». Когда они пришли, Флер лежала на диване. Кинг Алинг прикорнул у нее в ногах. «Пришел твой отец, дорогая. Он украсил наше будущее еще 50 тысячами. Я думаю, он сам захочет тебе рассказать». Флер беспокойно зашевелилась. «Сейчас, погоди. Если будет такая жара, Майкл, я просто не выдержу». «Ничего, ничего. Погода переменится, детка моя. Еще 3 дня и будет гроза». Он приподнял пальцем мордочку Тинга и повернул ее к себе. «Ну а как бы тебя научить не совать всюду свой нос, а, старик? И носа-то у тебя почти что нет». «Он чувствует, что все чего-то ждут». «Ты умный звереныш, да, старина?» Тинг Алинг фыркнул. «Майкл». «Да, маленькая. Мне теперь как-то все безразлично. Удивительно странное чувство». «Это от жары?» «Нет. Наверное, просто потому, что слишком долго тянется. Ведь все готово. И теперь все как-то кажется глупым. Но еще одним человеком на свете больше или меньше. Не все ли равно?» «Ну что ты, конечно, нет. Еще один комар закружится. Еще один муравей забегает». «Не надо, Флер, не надо», — сказал Майкл тревожно. «Это у тебя просто настроение». Вышла книга Уилфреда. Завтра выходит. Ты прости, что я так тебя огорчала тогда. Мне просто не хотелось его потерять. Майкл взял ее руку. «А мне, думаешь, хотелось?» И он, конечно, ни разу не написал. «Нет». «Что ж, наверное, у него все прошло. Нет ничего постоянного в мире». Майкл прижался щекой к ее руке. «Кроме меня», — проговорил он. Рука скользнула по его губам. «Передай папе привет и скажи ему, что я спущусь к чаю. Ох, как мне жарко». Майкл минутку помедлил и вышел. Черт бы подрал эту жару. Бедняжка совсем измучилась. Внизу Сомс стоял перед белой обезьяной. «Я бы снял ее на вашем месте», — проворчал он, — «пока все не кончится». «Почему, сэр?» — удивился Майкл. Сомс нахмурился. «Эти глаза...» Майкл подошел к картине. «Да, не обезьяна, а какое-то наваждение». «Но ведь это исключительная работа, сэр». «С художественной точки зрения, конечно. Конечно. Но в такое время надо быть поосторожнее с тем, что видит Флэр». «Пожалуй, вы правы. Давайте ее снимем. Я подержу», — сказал Сомс и взялся за раму. «Крепко?» «Вот так. Ну, снимаю. Можете сказать, Флэр, что я взял ее, чтобы определить, к какой эпохе она относится», — заметил Сомс, когда картина была спущена на пол. «Тут и сомнения быть не может, сэр. Нашей, конечно». «Что? А, вы хотите сказать... Ну, не говорите ей, что картина здесь. Нет, я ее запрячу подальше». И Майкл поднял картину. «Можно вас попросить открыть дверь, сэр?» «Я вернусь к чаю», — сказал Сомс. «Выйдет, как будто я отвозил картину. Потом можете ее опять повесить». «Конечно, конечно». Бедная зверюга, и Майкл унес обезьяну в чулан.